Глава 445. Откпойте рот. Простая радость. Внимание Лин Чуцзю было сосредоточено на шве на шее Мэн Сюйюаня. Она не замечала необычного поведения Мэн Сюйюаня. Она просто подумала, что он нервничает, поэтому она сказала, чтобы успокоить его: «Ваша рана хорошо зажила, скоро вы сможете говорить». Когда Мэн Сюйюань услышал слова Лин Чуцзю, он сразу же пришел в чувство и понял, что таращится туда, когда ему не следует смотреть. У него появились мысли, которых не должно было быть. Из-за этого он побледнел. Должно быть, он сходит с ума. Чтобы Лин Чуцзю не узнала, Мэн Сюйюань быстро отвел взгляд и потихоньку постарался успокоиться. Мэн Сюйюань отреагировал очень быстро. Его слуги, стоявшие рядом, не заметили ничего необычного. Даже если бы кто-то это увидел, то не задумался бы над этим, а просто подумал бы, что он волнуется, будет ли вылечена его болезнь. Но, как бы хорошо Мэн Сюйюань это не скрывал, он не смог скрыть этого от Мэн Дэжэня. Мэн Дэжэнь волновался о болезни Мэн Сюйюаня больше, чем он сам. Когда Лин Чуцзю начал разрезать нитки, все внимание Мэн Дэжэня было сосредоточено на его сыне. Он боялся, что что-нибудь случится. Мэн Сюйюань смотрел на глаза Лин Чуцзю. Он казался спокойным, но на самом деле Мэн Дэжэню была хорошо заметна его неспокойная совесть. Как такое возможно? Мэн Дэжэнь застыл на месте. Он и не подозревал, что его сыну нравится Сяван Фэй. Этого не должно быть. Так много прекрасных дам было в четырех странах, но его сын даже не глядел на них. Так почему же он должен был влюбиться в замужнюю женщину? О, Господи! Мэн Дэжэню казалось, что он сходит с ума. В следующий момент он подумал, что нужно увести Мэн Сюйюаня из восточной страны как можно скорее. Он хотел разлучить его с Лин Чуцзю. Он не должен позволить чувствам его сына развиться. Семья Мэн на протяжении многих поколений были великолепными учеными, с ними никогда не происходило таких отвратительных случаев. Ему нельзя позволить Мэн Сюйюаню связаться с Лин Чуцзю. Мэн Дэжэнь был твердо убежден, что у его сына никогда не было близких связей с женщинами, поэтому он не мог отличить благодарность от любви. Поэтому он смотрел на Сяван Фэй иначе. Если он увезет его, ничего не случится. Уехать, они должны уехать с востока немедленно. Когда они вернутся в колледж Вэньчэнь, он должен будет найти Мэн Сюйюаню подходящую жену. Если он женится, это чувство пройдет. Подумав так, Мэн Дэжэнь почувствовал, как тревога в его сердце слегка утихла. Он видел, что Сяван Фэй совсем не интересовал его сын. Если Сяван Фэй не почувствует к нему того же, он был уверен, что характер его сына не позволит ему быть неучтивым. Пока Мэн Дэжэнь был глубоко погружен в свои мысли, Лин Чуцзю разрезала последний шов и положила хирургические ножницы на поднос. Затем она сделала глубокий вдох и сказала: «Хорошо, Мэн Гунцзы, откройте рот и попытайтесь произнести звук. Скажите мне, испытываете ли вы какую-нибудь боль в горле?» «Хорошо». Услышав, что сказала Лин Чуцзю, Мэн Дэжэнь тут же бросил беспорядочные мысли, роившиеся у него в голове, и торопливо шагнул вперед. «Сюйюань, попробуй». К этому времени Мэн Сюйюань успокоился. Восхищение Лин Чуцзю в его глазах давно исчезло. Его глаза выглядели такими же мягкими, как обычно. Он посмотрел на Лин Чуцзю и открыл рот. Простой звук, но он был чистым. «Сюйюань, ты твой голос наконец может звучать». Мэн Дэжэнь был в таком восторге, что на его глаза навернулись слезы. Впервые за 20 с лишним лет он, наконец-то, услышал голос своего сына. Его сын, наконец-то, мог жить, как нормальный человек, и читать книги. Мэн Сюйюань мог пока что произносить только простые звуки, но все для него было новым. Мэн Сюйюань, который всегда был разумным и спокойным, впервые, как дитя, все повторял звук А. Он всегда говорил, что его не волнует, сможет он разговаривать или нет, потому что, даже если он не мог разговаривать, он мог жить, как нормальный человек. Он жил даже лучше обычных людей, но, когда он на самом деле смог говорить, он обнаружил, что в глубине души он очень хотел говорить, как все люди. Уметь говорить было так приятно. Мэн Дэжэнь, который стоял в стороне, услышав радостный голос своего сына, в этот момент прослезился, хоть всегда был очень спокойным. «Прекрасно, прекрасно, Сюйюань, твоя болезнь наконец-то излечена. Ты, наконец-то, достоин своего деда». Мэн Дэжэнь держал Мэн Сюйюаня за руки и не хотел отпускать. Он был так счастлив. Он был сейчас еще счастливее, чем когда узнал, что его сын родился. Видя простую и чистую радость на лице Мэн Сюйюаня, Линчу Цзю тоже была счастлива. Для доктора самая большая гордость – справиться с болезнью пациента и вернуть ему здоровье. При виде этой радости на лице пациента, Линчу Цзю испытывала глубокое удовлетворение. Сначала ей не хотелось изучать медицину, но из-за высокой зарплаты врача ей пришлось много работать. Она была сиротой, поэтому ей нужна была высокооплачиваемая работа. Если такой была компьютерная наука, но она выберет компьютерную науку. Чтобы получать высокую зарплату, она очень много училась. К счастью, у нее был талант к медицине. Она закончила 10-летний курс изучения медицины всего за несколько лет, успешно поступила на работу в больницу и за очень короткий срок стала хорошо управляться со скальпелем. Она начала осваивать профессию врача с этой целью, но после взаимодействия с пациентами Лин Чу Цзю поняла, что ей действительно нравится эта работа. Ей нравилось видеть, как у пациентов появляется новая жизнь благодаря ей. Видя, что Мэн Сюань, как ребенок, постоянно пытается произносить разные звуки, она не могла не напомнить ему: «Мэн Гунцзы, вы сможете нормально разговаривать после тренировки. Однако вам все равно нужно хорошенько беречься и говорить как можно меньше, чтобы не повредить свое горло». А когда Мэн Сюань услышал слова Лин Чу Цзю, он покраснел. В самом деле, он так по-детски вел себя перед Лин Чу Цзю. Это был настоящий позор. Когда Лин Чу Цзю увидела это, она улыбнулась и шутя сказала: «Я могу понять настроение Су Гунцзы, вы можете об этом не волноваться». Поведение Мэн Сююаня можно было считать очень спокойным. Она видела, как люди кричали от счастья, когда к ним возвращалось зрение. Пациента, который бегал без остановки после того, как вновь смог ходить, только теряя что-то, люди понимают ценность этого. Мэн Гунцзы издавал всевозможные звуки радости. Это уже был самый сдержанный способ проявления радости. Мэн Сююань неловко улыбнулся, затем быстро вернулся в спокойное состояние. Он встал и спокойно посмотрел на Лин Чу Цзю, а затем сказал неразборчиво: «Спасибо, спасибо вам». Лин Чу Цзю приняла благодарность без колебаний, затем сказала с улыбкой: «Мэн Гунцзы, ни к чему такая любезность. Просто не забудьте принести мне плату за консультацию». «Конечно, конечно, Сяван Фэй, будьте уверены, мы пришлем вам плату, все до последнего грошика». Мэн Дэжин знал, что Лин Чу Цзю просто шутит, а потому ответил жизнерадостно. Когда Лин Чу Цзю увидела, что они и она успокоились, она достала лекарство, которое приготовила заранее. «Это лекарство для Мэн Гунцзы. Способ применения написан внутри. Пожалуйста, взгляните на него. Если вам что-нибудь непонятно, без колебаний спрашивайте у меня». Лин Чу Цзю приготовила для Мэн Сююаня некоторые лекарства для защиты горла, которые были жидкими, так что их легко было принимать внутрь. Мэн Сююань лишь взглянул на них. «Я понял». Он мог говорить лишь по одному слову за раз, но его голос становился все яснее и яснее, что говорило о сильной способности Мэн Сююаня учиться. Когда Мэн Дэжин услышал, что его сын сказал два слова подряд, слезы, которые только что остановились, потекли снова. Мэн Сююань был исцелен. С его талантом он наверняка сможет завоевать сердца семьи Мэн. Когда они вернутся к семье Мэн в Центральной империи, у них больше не будет трудностей. Глава 446. Пишла. Подавить высокомерие Ханьная. Б. Столице повсюду были тайны, но никакие тайны нельзя было скрыть. Когда болезнь Мэн Цююаня была вылечена, почти все, кто знали о ночном визите Лин Чу Цзю, узнали, что она вылечила Мэн Сююаня. И теперь старший сын колледжа Вэн Чан мог говорить: «Студенты семьи Вэн Чан Мэн есть во всех четырех странах, и там, кроме того, много гражданских чиновников из колледжа Вэн Чан. Теперь, даже если люди колледжа Вэн Чан не встанут на сторону Тинья, они также не захотят быть его врагами», — радостно сказал Су Ча. Он немедленно написал письмо, чтобы передать эти хорошие новости Ся Тинья, чтобы тот порадовался. Кстати, император давно мысленно подготовился, когда он услышал, что Мэн Сююань, наконец, может говорить. Он не обрадовался, он даже холодно сказал: «Ся Тинья, тебе и правда повезло». Он в самом деле сделал колледж Вэн Чан обязанным себе. Если бы божественный доктор Мо не потерпел неудачу, семья Мэн была бы обязана ему, но все это было разрушено Ся Тинья. «Как можно скорее устройте какой-нибудь беспорядок в колледже Вэн Чан. Я не хочу, чтобы они долее оставались в столице». Семья Мэн не желала помогать ему, и он больше не позволит им оставаться в столице и поддерживать Лин Чу Цзю и Ся Тинья. Ранее они не могли определить, сможет ли Лин Чу Цзю вылечить болезнь Мэн Сююаня, Так что, естественно, они ждали, чтобы Лин Чуцзю ошиблась, прежде чем сделать свой ход. Но теперь болезнь Мэн Сююаня была излечена. Семья Мэн была обязана Лин Чуцзю. Если что-то случится с Лин Чуцзю или в поместье Ся, семья Мэн придет на помощь. И, даже если они пострадают в процессе, они все равно отплатят Лин Чуцзю услугой за услугу. Император глубоко задумался, он думал о том, как бы заставить семью Мэн поскорее вернуть эту услугу, но не все в этом мире были глупцами. Если сделать что-то слишком очевидное, это будет бессмысленно. Императрица далеко во дворце всегда была незаметна и действовала тихо, она отличалась в этом от императора. Казалось, что она вообще ничего не делает, но на самом деле, она была очень хорошо осведомлена насчет своего окружения, она знала больше, чем любая другая женщина в столице. Лишь на полчаса позже император и императрица получила новости о том, что Мэн Сююань теперь мог издавать звуки. Эти новости не были хорошими для императрицы. Когда эта Лин Чуцзю изучила медицину, почему она так хороша в этом? Она только притворялась бунтаркой несколько лет назад, она так отгораживалась от меня, она мне не верит. Императрица, мы исследовали прошлое Лин Чуцзю, но не смогли узнать, как она научилась медицине, не говоря уже о том, у кого она научилась. Старая кормилица рядом с императрицей тоже не могла не нахмуриться. Прошлое Лин Чуцзю было очень легко проверить. Они проверили его, но не смогли найти ни следа ее обучения медицине, что очень их беспокоило. Она была пешкой в руках императрицы, оставленной в ее милости, но позже она узнала, что она вовсе ею не распоряжалась. Это чувство потери контроля было очень неприятным. Не смогли выяснить, так она получила более продвинутые медицинские навыки, чем божественный доктор Мо из ниоткуда. Если бы Лин Чуцзю вылечила только Ся Тинья и Ся Цяня, можно было бы сказать, что Ся Тинья сделал что-нибудь потихоньку, но Мэн Сююань и седьмой принц, она видела это своими глазами. Императрица не хотела верить, что она рано потеряла контроль над Лин Чуцзю, и та не была в ее власти, но все факты были налицо. Разве она могла дальше обманываться? Ваше Величество, некомпетентность вашей старой кормилицы вас взволновала? Кормилица в раскаянии наморщила лоб. Императрица посмотрела на старую кормилицу и сказала, «Это не имеет к себе никакого отношения. Происхождение Лин Чуцзю необыкновенно. Это все из-за моей неосторожности. Ваше Величество, что нам делать теперь?» Старая кормилица взволнованно посмотрела на императрицу, когда она увидела, что та хмурится и сдерживает боль, она сказала, «Почему вы не попросите ее вылечить вас? Может быть, она может вас исцелить? Ни один врач не мог ее исцелить. Ваше Величество», старая кормилица снова попыталась ее убедить, но императрица нетерпеливо перебила ее. «Так, больше не говори об этом. Это не должно раскрыться и обсуждаться вновь. Если император узнает о ее болезни, ее жизнь и жизнь седьмого принца будет кончена. Ради седьмого принца она должна терпеть. Я понимаю», старая кормилица кивнула в слезах. «Будь спокойна, я не умру в ближайшее время», императрица опустила голову на правую руку и сказала лениво. «Насколько я помню, единственный сын первой жены семьи Дуньян в Центральной империи слепой, верно?» Когда кормилица услышала, что императрица спрашивает о серьезном деле, она тут же встала. «Ваше Величество, первый сын семьи Дуньян был слеп, когда родился. Он воспитывался старой дамой семьи Дуньян. Хотя он слеп, он знаменит своим талантом. Даже император хвалил его. Новости о том, что Мэн Сююань излечился от своей болезни, обрадуют семью Мэн в Центральной империи. Было бы хорошо, если бы они достигли ушей семьи Дуньян. К тому времени талант Лин Чуцзю к целительству станет широко известен». Когда императрица сказала эти слова, в ее глазах не было улыбки, но ее губы улыбались мягко, как обычно. У старой кормилицы по спине побежали мурашки, она осторожно спросила. «Ваше Величество, Лин Чуцзю ничего не знает. Если ее привезут в Центральную империю, отпустит ли ее семья Линь? Так и что с того, если не отпустит? Если те, кто за ней стоит, смогли обучить ее превосходным навыкам медицины, они, естественно, могут защитить ее. Но я не могу защитить ее, я не обязана ее защищать». В глазах императрицы не было мягкости. Видя, что императрица все решила, старая кормилица больше ее не убеждала, она поклонилась и пошла делать свои дела. Когда Лин Чуцзю вернулась, у нее не было времени переодеться, но она слышала, как домоправитель Цао сказал: «Ван Фэй, принцесса Наньная здесь. Она сказала, что хочет с вами встретиться, Она не уйдет, пока вы ее не примете. Как только Наньная услышала новости о том, что болезнь Мэнсю Юаня излечена, она немедленно прибежала в поместье Ся. Она хотела лично поговорить с Лин Чуцзю. На этот раз Наньная была по-настоящему зла. Лин Чуцзю отказалась лечить ее под предлогом траура, но вылечила Мэнсю Юаня, что попросту доказывало, что она ее ни во что не ставит. Если бы она могла, она бы сразу убила Лин Чуцзю. Что же до ее болезни? Хм, если Лин Чуцзю может ее вылечить, то и другие доктора смогут. Она не верила, что Лин Чуцзю была единственной женщиной-доктором, которая может вылечить ее во всем свете. Принцесса Наньная. У Лин Чуцзю голова заболела от одного этого имени. Это имя недавно было помечено красным медицинской системой. Каждые 3-5 дней медицинская система напоминала ей вылечить ее. Если болезнь Наньная внезапно будет угрожать ее жизни, медицинская система, как она опасалась, накажет ее. Ван Фэй, вы хотите ее видеть, или хотите, чтобы ваш покорный слуга прогнал ее? Увидев, что Лин Чуцзю недовольна, домоправитель Цао нахмурился и сказал эти слова. Это ни к чему. Рано или поздно медицинская система потребует вылечить ее. Я приму ее. Если она будет действовать быстро, возможно, она сможет поставить два условия, чтобы подавить высокомерие Наньная. Тогда она больше не сможет навлечь на себя беду. Подумав об этом, Лин Чуцзю уже была не против лечить болезнь Наньная. Глава 447. Решение. Погибнуть при неясных обстоятельствах. Лин Чуцзю не заставила принцессу Наньная слишком долго ждать. Наньная еще не допила свой чай, а Лин Чуцзю уже появилась. Когда Наньная увидела, что Лин Чуцзю вошла, она не пошевелилась, она продолжала сидеть, не замечая Лин Чуцзю. Лин Чуцзю увидела это и покачала головой. Она поняла, что она слишком взрослая и не может понять девчонку вроде Наньная. Она действительно не понимала, чем Наньная так гордится, что ведет себя так ненормально. Наньная была принцессой, которой благоволил император Юга, но она что, забыла, что это восточная страна? Она была принцессой Востока. Не говорите, что она была принцессой Юга. Потому что, даже если она посетит Юг, император и императрица южной страны должны будут обращаться с ней любезно, пусть даже только внешне. Разумеется, только маленькие собачки громко тявкают. Наньная была типичной маленькой собачкой, она боялась, что другие не узнают о ее исключительном положении. Наньная не была вежлива. Лин Чуцзю, естественно, понимала образ ее мыслей, но это не означало, что она унизится до него. Лин Чуцзю элегантно вошла в цветочный зал, затем села на главное место. В процессе Лин Чуцзю не смотрела на Наньная, что еще сильнее разозлило Наньная. Лин Чуцзю все еще игнорирует ее. Когда служанка подала чай, Лин Чуцзю промочила горло, а затем сказала: «Принцесса Наньная, вы пришли в такой час, в чем дело?» Был уже комендантский час, и на улицах вообще не должно было быть людей. «Лин Цаванфэй, я пришла напомнить, что вы не должны забывать о том, что пообещали мне». Глаза Наньная были полны гнева. Лин Чуцзю предположила, что это касалось ее болезни. «Что же я обещала принцессе?» Лин Чуцзю спросила с улыбкой. «Вы обещали вылечить меня, вы забыли?» Наньная скрипнула зубами и посмотрела на Лин Чуцзю. «Ах вот, в чем дело!» Лин Чуцзю, у которой было доброе выражение лица, сказала холодным тоном. «Принцесса Наньная, даже если я сказала, что могу вылечить вас, неужели вы думали, что стану приходить к вам под дверь и просить позволить вас лечить?» Слова Лин Чуцзю были равносильны тому, что Наньная искала лечение, но вела себя не так, как человек, которому нужно лечение. Наньная обращалась с ней, как с врачом в южной стране. Если она хочет, чтобы он пришла, она должна прийти немедленно. «Вы, это что, была просто оговорка?» Наньная знала, ее отношение неправильно, но что с того? Лин Чуцзю думает, что она склонит перед ней голову. И что, если это просто случайная оговорка? «Принцесса Наньная, вы что, убьете меня?» Лин Чуцзю поставила свою чашку. Когда крышка щелкнула, Наньная почувствовала, как у нее дрогнуло сердце. Ее уверенность ослабела в несколько раз. «Принцесса Ся, вы не боитесь, что пойдут слухи о том, что вы опозорили поместье Ся? Разве не все на Востоке так пекутся о своей чести?» Она не верила, что Лин Чуцзю не заботит ее репутация. «Принцесса Наньная может проверить, опозорюсь ли я. Если бы прямого приказа от медицинской системы не было, Линчу Цзю на самом деле не хотела бы лечить Наньная. Эта девочка была жалкой, но что с того? Она была доктором, а не богом-спасителем. В мире было столько людей, достойных сожаления. Если она будет сочувствовать каждому, она умрет от истощения. Вы меня не вылечите? В глубине души Наньная была взволнована, но она отказывалась проявлять слабость перед Линчу Цзю. Она могла лишь прикрыть свою неловкость яростью. Я могу предоставить вам лечение, но это зависит от вашего отношения. При таком обращении, как сейчас, думаете, я стану лечить вас как следует? Линчу Цзю бросила Наньная. В ее глазах не было презрения, но это было больнее всего. Наньная побледнела, но, когда она подумала о письме, пришедшем с юга, ее противление немного ослабело. Она подавила гнев в сердце и сказала: «Сколько вы хотите за медицинскую консультацию? Просто скажите». «Стоимость медицинской консультации?» Линчу Цзю удивленно посмотрела на Наньная. «Принцесса Наньная, вы психически нездоровы? Вы думаете, у меня недостаток денег? Вы думаете, у вас столько денег, сколько у меня? Вы думаете, меня волнует плата за консультацию? Она хочет говорить с ней о деньгах?» Она признавала, что раньше была бедной, но это не означало, что она будет бедной и дальше. Кстати, она и не была так богата, как ее враги. У нее не было недостатка в деньгах. «Плата за консультацию? Вы шутите?» Наньная покраснела и со злостью сказала: «Чего же вы хотите, если вам не нужна плата за консультацию? Доктора лечат своих пациентов, когда получают плату. Сяванфэй, вы для меня не более чем доктор, так что такого, если я заплачу вам за консультацию?» Линчу Цзю было слишком лень говорить с Наньная, поэтому она просто указала пальцем на дверь. «Принцесса Наньная, если вы ищете только доктора, дверь вот там, вы можете идти. Если вас не нужна плата за консультацию, то что же вас нужно?» Линчу Цзю была не такой, как другие врачи, к которым она прежде обращалась. «Я хочу, чтобы вы убрались из восточной страны, раз уж Наньная спрашивает, она вовсе не обязана любезничать. Что вы сказали?» Бам! Наньная хлопнула ладонью по столу и встала. «Вы смеете приказывать мне уехать с Востока?» Даже император Востока не смел говорить ей, чтобы она уехала. «Слух у вас неплохой, это хорошо», — иронично сказала Линчу Цзю. У Наньная от ярости покраснели глаза. «Ты, Линчу Цзю, ты слишком много себе позволяешь. Я всего лишь сказала вам убраться с Востока, разве же это слишком много?» — спросила Линчу Цзю, подняв бровь, а потом саркастически заметила: «Принцесса Наньная, вы оклеветали меня перед множеством людей, разве тогда вы не слишком много себе позволили? Не думайте, что я забыла все те слова, что вы сказали мне на дворцовом банкете и в других местах. Принцесса Наньная, я очень мстительный человек, если вы хотите, чтобы я вылечила вас, вы должны будете убраться с Востока и никогда больше здесь не появляться. Иначе...» «Иначе что?» Наньная вздернула подбородок и гордо посмотрела на Линчу Цзю. «Вы думаете, я вас испугаюсь?» В противовес выражению лица Наньная, Линчу Цзю сказала мягко: «Мне не нужно, чтобы вы меня боялись, если вы в достаточной мере боитесь Сяванье. Скажите, что если Сяванье узнает о вашей болезни...» Женщины всегда хотят казаться совершенными перед мужчинами, которых они любят. Хотя это совершенство было только в их мыслях, никому нельзя было его разрушить. «Как вы можете быть такой гадкой? Вы обещали мне не рассказывать об этом». Наньная чуть не плакала. Как Линчу Цзю могла рассказать Сятинья о ее самой невыносимой стороне? «Мы с Сяванье муж и жена. Между мужем и женой нет секретов». Линчу Цзю продолжала давить на Наньная и не верила, что Наньная не пойдет на уступки. «Женщины всегда готовы пожертвовать всем ради мужчины, которого любит, ради идеальной любви в сердце». Линчу Цзю не была такой, но она знала, что Наньная такой была. «Линчу Цзю, у тебя нет совести? Ты не боишься, что Сяванье узнает твое истинное лицо и возненавидит тебя?» Наньная кусала губы и изо всем сил пыталась не дать слезам пролиться. «Даже если Сяванье возненавидит меня, я все равно останусь принцессой Ся. Даже если я умру, я все равно буду принцессой Ся. Никто не может заменить меня. Неужели вы думаете, что меня волнует, что Сяванье от меня устанет?» Затем Линчу Цзю похлопала ее по рукаву и встала. «Время уже не раннее, пожалуйста, простите, что не провожаю вас. Принцесса Наньная, когда вернетесь, подумайте хорошенько, хотите ли вы оставаться на Востоке или нет». Сказав эти слова, Линчу Цзю грациозно удалилась. Наньная в гневе почти вскочила вслед за Лин Чуцзю. Ся Тинья одержал победу в битве на линии фронта, и скоро он получит назад свой военный статус. К тому времени, в столице уже не будет так спокойно, как сейчас. Она должна решить ненужные проблемы вроде Наньная. Она не хотела погибнуть при неясных обстоятельствах в столице. Глава 448. Уничтожить Липстью. Как пояснить? Хе было тайной, что Наньная приехала в поместье Ся посреди ночи за медицинским советом. Хотя Лин Чуцзю была в состоянии разрешить дело, почему она должна была тратить силы на помощь Наньная? Из врачебной этики, она не расскажет о состоянии Наньная никому, но это не означает, что она будет помогать Наньная скрывать его, если она сама выдаст себя. Она была врачом, а не Девой Марией. Даже сочувствие к другим зависит от людей. Эти новости достигли дворца. И император, и императрица, и Цзи Фэнью с любопытством ожидали, что решит Наньная. Но, разумеется, еще более любопытно им было, что же случилось с Наньная, что дало возможность Лин Чуцзю предложить ей медицинскую помощь в обмен на то, что она уедет из восточной страны. Когда Наньная услышала это условие, она не взорвалась от гнева, что было действительно шокирующее. «Идите и узнайте это», — император признавал, что ему тоже было очень любопытно узнать о состоянии Наньная. Однако он не хотел, чтобы Наньная покидала Восток. Наньная была неуправляемой и высокомерной, она была враждебно настроена по отношению к Лин Чуцзю и постоянно доставляла Лин Чуцзю проблемы. Наньная была очень полезным оружием для императора. Император планировал использовать Наньная, чтобы разобраться с Лин Чуцзю, так что разве он мог позволить ей уехать? Императрица ни в грош не ставила Наньная. Отъезд Наньная не повлиял бы на ее планы. Она не приказывала никому узнать о состоянии Наньная, она решила просто стоять в стороне и наблюдать за происходящим. Цзи Фэнью тоже не справлялся о болезни Наньная. Какой бы ни была болезнь Наньная, она не имела к нему никакого отношения. Что он хотел узнать, так это мог ли он сотрудничать с Наньная. Он хотел, чтобы они сотрудничали, но он не стал бы контролировать жизнь и смерть Наньная. По сравнению с Наньная, Цзи Фэнюя больше волновали бои на линии фронта и то, как ему выполнить задание, которое его отец-император дал ему, и при этом не обратить Ся Тинья против себя. Это действительно трудно. Цзи Фэнью хотел выполнить задание отца, но не решался оскорбить Ся Тинья, поэтому перед ним стояла дилемма. Он не знал, с чего начать. Однако в этот момент Цзи Фэнью получил конверт, в котором был листок бумаги. На бумаге были написаны слова «Уничтожь Лестью». Цзи Фэнью не знал, кто прислал его ему, но знал, что это хорошая идея. Цзи Фэнью стал искать западного разведчика на востоке, чтобы начать строить планы. Через три дня столица полнилась слухами о том, как великолепны были медицинские навыки Лин Чуцзю, и как она может возвращать умерших к жизни. Новости о том, что принцесса Наньная лично приходила в поместье Ся за лечением, тоже распространились. Поначалу еще было много людей, которые не верили, что Наньная приходила к Лин Чуцзю. Они знали, что Лин Чуцзю сведуща в медицине, но не до того, что принцесса южной страны будет лично обращаться к ней за помощью. Но это изменилось, когда Мэн Дажин со многими подарками отправился в поместье Ся, чтобы поблагодарить Лин Чуцзю за исцеление болезни его сына. После этого все поверили в том, что талант врача Лин Чуцзю необычайен. Кто не знал, что сам божественный доктор Мо говорил, что не уверен, что сможет выделить болезнь Мэн Сюаня, но теперь Лин Чуцзю его вылечила. Что это значит? Медицинские навыки Лин Чуцзю были гораздо лучше, чем у знаменитого божественного доктора Мо. В результате слухи становились все более и более драматичными. Люди на улицах, в переулках, чайных домах и пабах говорили о том, как высоко мастерство Лин Чуцзю. Даже новости о том, что Лин Чуцзю исцелила ноги Ся Тинья и неизвестную болезнь Ся Цяня, разошлись по столице. Давняя репутация божественного доктора Мо тоже неожиданно была подпорчена. Божественный доктор Мо был безумным знахарем, как его можно сравнивать с Ся Ванфэй, которая не ищет славы, а просто спасает людям жизни. Хотя Ся Ванфэй не путешествовала, чтобы практиковаться в медицине, посмотрите на ее пациентов, это Ся Ванъе, третий принц Мэн Гунцзы. Кто не знает, как серьезны были их заболевания, божественный доктор Мо не знал, как их вылечить. Особенно третий принц Мэн Гунцзы, они были больны более 10 лет. Если бы они не повстречали Ся Ванфэй, кто знает, выздоровели бы они в этой жизни. А вы помните детей в Циэньтон? Я слышал, Некоторые дети были при смерти, но их всех вылечила Сяванвжи. Те дети с лишними пальцами и заячьей губой, вы их видели? Мои дальние родственники работают в Циэньтон. Они говорили, что теперь эти дети выглядят нормально. Я тоже знаю о Циэньтон. Я тогда тоже давал рисовый суп детям. Лин Чуцзю была поистине просветленной, не только талантливой врачом, но также и очень добрым человеком. Теперь, когда вы об этом упомянули, я вспомнил, что Сяванфэй спасла двоих сирот, у которых не было денег на врача. Сяванфэй поистине добра. Такие же слухи очень быстро распространились во всех уголках столицы, как будто их толкала невидимая рука. Кто мог за этим стоять? Какую цель преследовал этот человек? Подумав о внезапном прибытии конверта, Цзи Фэньюй понял, что его использовали, но, сколько бы он ни искал, он не мог найти его происхождение. К счастью, делая это, он полностью скрывал свою личность. Неважно, сколько поместья Ся будет расследовать это, они не узнают, что это было его рук дело. Цзи Фэньюя это не очень успокоило. Он чувствовал себя неуютно и беспомощно. Его нынешнее положение вышло из-под контроля. Сейчас речь шла не только о том, чтобы отдать человеку должное. Цзи Фэньюй ломал голову, пытаясь понять, кто стоял за этим. В то же время Наня, чтобы скрыть свою болезнь, распространила слухи о том, что Лин Чуцзю вылечила Ся Тянья и Ся Цяня. Учитывая помощь всех этих людей, можно было сказать, что это была работа не одного-двух человек. Однако за несколько дней репутация Лин Чуцзю в столице взлетела до небес. Когда император обнаружил всю серьезность этого дела, он попытался подавить его, но он не смог. Услышав сплетни, отец и сын Мэн пришли извиниться лично. «Сяванфэй, мне очень жаль, это случилось из-за моей неосмотрительности». Прежде люди в столице сомневались в медицинских навыках Лин Чуцзю. Они заступались за Лин Чуцзю из благодарности, но они не ожидали, что другие люди используют это, чтобы эксплуатировать других, поэтому теперь все развилось в это. Лин Чуцзю покачала головой и сказал, что ее это совсем не заботило. Мэн Гунцзы слишком близко к сердцу воспринимает это. Это никак вас не касается. Даже без вас дело в итоге обернулось бы вот так. Слухи в столице явно кто-то спровоцировал. Даже если она ничего не сделает, но просто потому что она принцесса Ся, люди так просто ей это не забудут. Это дело все равно имеет отношение к семье Мэн, заговорил Мэн Сююань. Его речь была медленнее, чем у других людей, но каждое слово звучало ясно и приятно для слуха. И однако, те, у кого не было привычки прислушиваться к чужим голосам, просто сочли бы его голос хриплым и грубым, поэтому Мэн Сююань говорил нечасто. Он говорил много только перед Лин Чуцзю. Мэн Сююань посмотрел на Лин Чуцзю и сказал одно слово за другим. «Сяванфэй, будьте уверены, что семья Мэн возьмется это прояснить. Как вы собираетесь это прояснить?» – спросила Лин Чуцзю с улыбкой. «Те люди возвели ее так высоко, что она стала почти богиней. Как семья Мэн прояснит это?» Глава 449. Охота. Возможность представилась. Как это прояснить? Это в самом деле было проблемой. Слухи распространились по столице, но это была не их вина. И ноги Сяванье, и болезни третьего принца Ся Цяня и Мэн Сююаня Лин Чуцзю действительно вылечила. Избавиться от этих слухов, хо они все были правдивы, так следовало ли Лин Чуцзю их отрицать, должна ли она сказать тем людям, что они преувеличивают, и на самом деле она не так могущественна. Если она так скажет, другие просто подумают, что она скромничает, и не воспримут это всерьез. Когда Мэн Сююань услышал вопрос Лин Чуцзю, он глубоко задумался. «Я воспринял все как должное, я не обдумал это», — вздохнул Мэн Сююань и в тревоге нахмурился. Когда Лин Чуцзю увидела это, она покачала головой и сказала: «Мэн Гунцзы, вам не нужно так думать. За этим событием что-то последует. Мы просто должны подождать, чтобы это случилось. Здесь не так много людей, которые могут мне угрожать». Лин Чуцзю подумала о семье Хуа из Центральной империи. У нее в душе были предположения, но она не собиралась говорить об этих вещах с Мэн Сююанем. Мэн Сююань тоже так думал, поэтому он больше не заговаривал об этом, он просто сказал: «Сяванфэй, я не покинул столицу в скором времени. Если я смогу что-то сделать, просто найдите меня, Сююань». Мэн Дэжин вздрогнул и удивленно посмотрел на Мэн Сююаня. «Ты хочешь остаться? Разве они не договорились вчера, что они сначала вернутся в колледж Вэньчан?» Мэн Сююань кивнул. «Отец, дела в академии всегда вел ты, ничего не случится, если я вернусь попозже. Сююань, Академия будет передана тебе рано или поздно, возразил Мэн Дэжинь. До того, как прийти сюда, Мэн Сююань решил сразу вернуться, так почему же он внезапно передумал? Это из-за Лин Чуцзю. При мысли о чувствах его сына к Лин Чуцзю, в глазах Мэн Дэжиня промелькнула тревога. Глупый мальчишка, не влюбляйся в нее сильнее. Ни к чему спешить, в конце концов, он был в поместье Ся, поэтому ему не хотелось слишком много спорить со своим отцом. Высказав свои намерения, Мэн Сююань снова обратился к Лин Чуцзю. «Ся Ванфэй, это произошло по недосмотру нашей семьи Мэн. Если вам что-то понадобится, не церемоньтесь». Он правда хотел помочь Лин Чуцзю. Хорошо, видя доброту Мэн Сююаня, Лин Чуцзю не пыталась отказываться. Заметив, что отцу и сыну нужно что-то обсудить, Лин Чуцзю поскорее закончила разговор. Лин Чуцзю лично проводила обоих до ворот. Лин Чуцзю была умна, поэтому больше ничего не сказала, видя, как серьезно лицо Мэн Дэжиня. Мэн Дэжинь кивнула и спокойно посмотрел на Лин Чуцзю, что было совершенно противоположно поведению его отца. Лин Чуцзю нашла поведение отца и сына необычным. Похоже, это было связано с ней, но она ведь не сделала ничего плохого, верно? Как странно, Лин Чуцзю пожала плечами. Теперь она была Ся Ванфэй, достойной и элегантной принцессой. Даже если никто не смотрел, она все равно должна была поддерживать этот образ. Слухи снаружи не смогут измениться по одному ее желанию. Каким бы ни было ее отношение, слухи не исчезнут. Даже если она будет переживать из-за этих слухов, они будут становиться только все более и более драматичными. Поэтому, что бы ни происходило снаружи, Лин Чуцзю это не заботило. Как бы то ни было, никто не посмеет сломать ворота поместья Ся и заставить ее лечить смертельно больных людей. Если она не будет выходить, медицинская система не сможет ее принудить. Что же до болезни Нанная? Нанная не умрет. Медицинская система напомнила ей, что она не будет наказана, поэтому Лин Чуцзю была очень рада ничего не делать. Она весь день провела в поместье Ся, пытаясь придумать, как ей поступить с этими досаждающими ей людьми. Мой Юэр, принцесса Фу Шаучжан, госпожа Линь, императрицу можно посчитать, а наследного принца, поскольку у нее все еще было мало сил, Лин Чуцзю не собиралась идти против него. Пока наследный принц не будет доставлять ей неприятности, она тоже некоторое время не будет доставлять ему неприятности. Из четырех людей, перечисленных в мыслях Лин Чуцзю, только с принцессой Фу Шаучжан было легче всего разобраться. С остальными было трудно, или они были неприкасаемы. Например, мой Юэр, Аньпу, я просила тебя сходить в Цзяннань найти человека, ты нашел? Принцесса Фу Шаучжан любила красивых и изящных на вид мужчин, а многие люди в Цзяннань выглядели как изящные блудные сыны. Да, я приведу этого человека через три дня. Чтобы найти подходящего человека, он вложил много сил, потому что император слишком сильно охранял принцессу Фу Шаучжан. Теперь принцесса Фу Шаучжан могла быть только с евнухами. Они не думали искать кого-то в этом роде раньше, поэтому человек, которого они нашли, внезапно оказался неподходящим. Им пришлось снова искать кого-то другого. Тебе не обязательно приводить его ко мне, просто устрой так, чтобы он оказался у принцессы. Лин Чуцзю признавала, что она не была хорошим человеком, но она не была и очень уж плохой. Кое-что нужно было сделать, чтобы у нее на сердце было спокойнее. Передав дело принцессе Фу Шаучжан, Лин Чуцзю сидела одна в своем кабинете и думала, успокоить ли слухи на улицах. Хотя слухи и не приносили ей какого-либо вреда, она не должна закрывать глаза, когда ее обижают. Показаться людям слабой очень просто. Она также создала грозный и жестокий образ недавно, но это не возымело большого эффекта. Лучший способ успокоить слухи – это создать другой большой слух. Лин Чуцзю положила голову на левую руку и машинально постучала пальцем по столу. Обычные люди любят скандалы в высшем классе. Я прикажу теневым стражам выяснить, у кого самый интересный скандал. У Лин Чуцзю в мыслях было несколько кандидатов, и в итоге она колебалась между наследным принцем и Нанная. В отношении слухов наследный принц и Нанная тоже сыграли свою роль, поэтому она использует ту же стратегию, чтобы доставить им неудобства. Более того, ей не пришлось делать вообще ничего, потому что у тех людей, которым она хотела устроить проблемы, у самих был скандал. Будет ли это наследный принц или Нанная? Лин Чуцзю немного запуталась, но, прежде чем она смогла решить, наследный принц предоставил ей отличную возможность. Поздним летом и ранней осенью дичь становилась жирной. Наследный принц пригласил Цзи Фэнюэ и Наньная на охоту. Наньная, которая была девушкой, одной станет скучно, поэтому наследный принц также пригласил Линь Вантин сопровождать ее. Изначально наследный принц хотел взять с собой седьмого принца, но императрица отказала, сославшись на то, что он неважно себя чувствует. Наследного принца это не волновало. Он выбрал прекрасный погожий денек и выехал в королевские охотничьи угодья с Цзи Фэньюем, Наньная и Линь Вантин. Когда Линь Чуцзю услыхала об этом, она не могла не рассмеяться. «Если ты заснешь, кто-нибудь непременно даст тебе подушку. Наследный принц подает мне руку помощи». Линь Чуцзю была в хорошем настроении, поэтому она написала письмо Сятинья. Она написала свой план того, как она изменит слухи в столице о ней на слухи о других. Линь Чуцзю была так довольна, что написала 5 страниц на одном дыхании. Она хотела сохранить 2 лишние страницы на следующий раз, но поняла, что не может их отрезать, поэтому ей пришлось положить их все в конверт. Положив их в конверт, Линь Чуцзю снова задумалась над серьезным вопросом, который возник у нее раньше. Прошло 30 дней с тех пор, как Ся Тинья уехал на поле боя, но он так и не послал ей ответа. Что не так с Ся Тинья? Глава 450. Таинственные. Хипазумная догадка. На следующий день Линь Чуцзю не ждала ответа Ся Тинья, но ждала новостей о наследном принце, Цзи Фэньюе, Линь Бантин и Наньная, пока она не узнала, что они исчезли в охотничьем лесу. Кто это сделал? Линь Чуцзю чуть не подпрыгнула в изумлении. Кто был настолько смел, чтобы оскорбить Восток, Юг и Запад сразу? Я не знаю, но это не северяне. Когда Суча получил новости, он поспешил сообщить Линь Чуцзю, надеясь, что она сможет сделать приготовление заранее, чтобы вину не повесили на них. Сведения, которые я собрал прошлой ночью, также говорят о том, что это не имеет отношения к южной и западной странам. Это похоже на работу каких-то таинственных сил, скрывающихся в столице. Я подозреваю, что они же распространили слухи о вас в столице, но, разумеется, я также могу ошибаться. Суча занимался новостями в поместье Ся. Их сеть новостей, несомненно, была надежной, и все же он ничего не нашел. Таинственные силы, скрывающиеся в столице, Линь Чуцзю некоторое время поразмыслила и спросила: «Вы хотите сказать, что это могут быть люди, стоящие за Циэньтон? До сих пор они не узнали ничего нового о людях, стоящих за Циэньтон». «Это возможно», — Суча не удивился, он, разумеется, тоже думал об этом, но, для чего они это делают? Этого Суча не мог понять. Выгоды от этого не будет, так зачем кому-то это делать? Ну, если наследный принц умрет, при дворе начнется хаос. Они не знали, кто за этим стоял, а потому не могли сказать, какие цели эти люди преследовали. Линь Чуцзю добавила: «Следите за этим делом, если будут новости о наследном принце, доложите мне немедленно». Исчезновение 4 человек говорило о силе тех, кто за этим стоял, что вызывало у Линь Чуцзю сильное беспокойство. Суча кивнул и, поскольку он боялся, что она станет волноваться, добавил: «Ван Фэй, это дело не имеет отношения к поместью Ся, вам ни к чему тревожиться». «Кто сказал, что оно не имеет к нам отношения?» — ответила Линь Чуцзю, посмотрев на Суча. «Если эти 4 умрут, и настоящего виновного не смогут найти, то, основываясь на том, кому это дело будет выгоднее всего, кого, по-вашему, вероятнее всего сочтут виновным?» «Вы о Ван Е?» Суча подумал некоторое время, но затем решил, что это невозможно. «Ван Е ни к чему делать такое». Линь Чуцзю усмехнулась и сказала: «Это вы так думаете, другие могут подумать иначе». По дороге на линию фронта южная и западная страны посылали много шпионов, чтобы убить Ван Е. Ван Е так разозлился, что решил убить их принца и принцессу. Это будет обычное дело. Вдобавок, если кто-то успешно испортит отношения между Востоком, Югом и Западом, кто получит больше всего выгоды? Суча некоторое время поразмыслил и понял: это Ван Е. Император занят разрешением трудностей Юга и Запада. У него нет сил сражаться с Ван Е. Ван Е может воспользоваться этой возможностью, чтобы забрать свою военную силу. Если Юг и Запад будут угрожать императору, ему это будет выгодно. Верно, это Ван Е получит больше всего выгоды. Если наследный принц умрет, Востоку понадобится выбрать нового наследного принца. Когда другие принцы начнут бороться за престол, они станут склонять на свою сторону людей. Они попытаются переманить Ся Тинья. У того, кому удастся получить поддержку Ся Тинья, будет половина шансов занять место наследного принца. Однако, пока нас на востоке будут раздирать гражданские распри, север, юг и запад тоже получат свою выгоду. Гражданские распри потрясут национальную мощь, и три другие страны смогут на них напасть. Мысли Суча были разумными, но, Су-Су, я лишь сказала, что это может случиться, если те четверо умрут. Если они умрут, но на востоке начнется гражданская война, но пока что они просто пропали. Это значит, что есть 50% вероятности, что мы не увидим их мертвых тел. Дворцовые министры видели, что император не очень любит наследного принца, но она также знали, что он его не оставит. Император ни за что не покинет наследного принца. Он будет защищать его и позволит ему прожить долгую жизнь. И потому Линь Сян не смел ставить на наследного принца. Император все еще был довольно молод. Он не позволит умному и способному принцу занять положение наследного принца и не позволит своим сыновьям сражаться за место наследного принца. Чем менее способным был наследный принц, тем более стабильным будет его правление. Наследный принц был как бы щитом, возведенным императором. Если он внезапно не заболеет, он может прожить еще несколько лет хорошей жизнью. Наследный принц был как щит, который позволял придворным министрам не думать о ненужной проблеме. Как только Суча услышал эти слова, он нахмурился. «Вы хотите сказать, что с ними все будет в порядке, и император просто пытается обмануть юг и запад, заставив их подумать, что Ван И пошел против них? Кто знает, это может также быть нужно, чтобы подставить третьего принца Сяоцяня. Как вы знаете, людям со стороны кажется, что, если наследный принц умрет, именно он получит больше всего выгоды. И, если на этот раз наследный принц вернется невредимым, может быть, он тоже попытается убить Сяоцяня. Все это были лишь логичные догадки. Разве Лин Чуцзю смела что-то гарантировать?» Суча кивнул, соглашаясь с догадкой Лин Чуцзю. «Что ж, теперь нам просто нужно подождать и посмотреть, в порядке ли наследные принцы и остальные. Но даже если с ними все хорошо, мы должны быть осторожны. Меня не заботит, вернутся ли они невредимыми или нет. Помогите мне сначала сделать одну вещь». Теперь, когда ей представилась такая отличная возможность, Лин Чуцзю не хотела ее упускать. «Какую?» – спросил Суча. «Пока они в беде, я хочу, чтобы вы устроили так, чтобы люди распространили слухи о любовной истории между наследным принцесс, Наньная и Линь Вантин. Две женщины влюбляются в одного мужчину, если это просто история любви двух людей, это не будет иметь особого смысла», поэтому Лин Чуцзю добавила. «Пусть будет так, будто Наньная вторглась в отношения наследного принца и Линь Вантин, и потому эти двое не могут пожениться. Если наследный принц и Линь Вантин вернутся невредимыми, люди лишь подумают, что их исчезновение произошло из-за конфликта двух женщин. Слухи не имели границ. Слухи о ней ходили уже полмесяца, людям в столице они наверняка уже наскучили. В такой момент, если что-то новое привлечет их внимание, прошлые сплетни будут забыты. Разве это не звучит слишком фальшиво?» Когда Суча услышал эти слова, у него по всему телу побежали мурашки. Он не ожидал, что Лин Чуцзю всерьез скажет что-то настолько ужасающее. «Тогда, может быть, вы хотите распространить слухи о Ван Е и Наньная?» — с улыбкой спросила Лин Чуцзю. Суча тут же покачал головой. «Нет-нет, если Ван Е узнает об этом, он меня убьет». «Хорошо, что вы это понимаете», — Лин Чуцзю лукаво улыбнулась Суча, но потом она вдруг кое о чем подумала. Ее глаза ярко вспыхнули, и она ухмыльнулась. «Вообще-то, у меня возникла идея получше, но, боюсь, она слишком убийственна. Император может задрожать от ярости». «Что это?» Суча не боялся гнева императора. Он больше боялся того, что император не будет гневаться. Глава 451. Возможность. Скандал. Видя, что Суча хочет узнать, Лин Чуцзю не скрывала это, она великодушно сказала. «Вы знаете, что мы с принцессой Фушаучжан враги». «Я знаю», — кивнул Суча. «Лин Чуцзю и принцесса Фушаучжан стали врагами из-за Сятинья. Если бы Сятинья решил быть осторожным и не выдал секрета принцессы Фушаучжан, этого бы не случилось». Лин Чуцзю продолжала. «Секрет принцессы Фушаучжан распространился по всей столице». Суча снова кивнула и сказал. «Будет бессмысленно, если мы распространим тот же слух. Хе, так давно они распространили прекрасные фотографии принцессы Фушаучжан, что, в итоге, было остановлено императором. Да, было бы бессмысленно распространять сведения о любовных похождениях принцессы Фушаучжан с красивыми мужчинами, Но, Лин Чуцзю остановилась и повернулась к нему. Но если это будет любовная история принцессы Фу Шаучжан с наследным принцем, это будет забавно, не правда ли? С наследным принцем, Лин Чуцзю мило улыбалась, но Суча отступил на шаг назад, чтобы расстояние между ними было больше. Их Ван Фэй была так ужасна. А что, позвенит? Спросила Лин Чуцзю с улыбкой. Суча кивнул, не задумываясь. Вы правы, Ван Фэй. Разве он мог сказать, что она не права? Лин Чуцзю была еще ужаснее, чем Ся Тинья. Ся Тинья всегда был холоден, и все знали, что с ним непросто иметь дело, но Лин Чуцзю. Она была прекрасной, как цветок, всегда улыбалась светло, как солнце, но она была бессердечной. Раз вы считаете, что я права, тогда я могу предоставить это вам. Так, Лин Чуцзю волновалась, что Суча может не справиться, поэтому она любезно добавила несколько строк к сценарию. Наследного принца и остальных все еще не нашли, так, вы должны отправить кого-нибудь, чтобы их послали в резиденцию принцессы Фу Шаучжан. С репутацией принцессы Фу Шаучжан, если наследный принц и принц Запада проведут там одну ночь, их репутация будет запятнана. Это хорошая мысль. Даже Цзи Фэнью угодит в эту ловушку. Разве он оскорбил Лин Чуцзю? Вы думаете, ко всем этим слухам, которые распространились по столице, Цзи Фэнью не приложил руку? Это имеет отношение к Западу, но никак не связано с Цзи Фэньюем. Кто в это поверит? Она что, трехлетний ребенок? Суча вздохнул с сожалением. Принц Запада очень умен. Просто он очень легко меняет стороны. С такими людьми можно сотрудничать лишь временно, но недолго. Хотя Цзи Фэнью менял стороны из-за недостатка власти и влияния, кто осмелится доверять ему? Почувствовав лишь небольшое давление, он сразу же сдаст своих союзников. Любой, кто решится с ним сотрудничать, в будущем будет им продан. Лин Чуцзю согласилась и внезапно вспомнила о своем договоре с госпожой Линь, поэтому она не могла не напомнить ему. Приглядывайте за Цзи Фэньюем, не дайте ему возможности жениться на Линь Вантин. Суча был озадачен. Разве Линь Сян не всегда хотел выдать свою дочь за наследного принца? Как он может вдруг послать свою дочь в другую страну? Большинство женщин, которые выходили замуж в другой стране, заканчивали трагически. Если между Западом и Востоком возникал конфликт, женщины, посланные в другую страну, оказывались несчастными. Императрица приказала сыну Лин Сяна сопровождать седьмого принца. Она не больше позволяет ему пускать его дочь во дворец наследного принца. Императрица попросила Лин Сяна помогать наследному принцу, но она не встанет на его сторону. Что императрица имеет в виду? Суча потер подбородок и осознал, что не понимает поведения императрицы. Императрица была мудрой женщиной, Суча это было ясно, так как же она воспитала такого глупого наследного принца? И если посмотреть на действия императрицы в последние несколько лет, было не похоже, что она намеревается поддерживать наследного принца. Но, какой бы ни была его жизнь и смерть, она всегда вступалась и помогала наследному принцу твердо сидеть на своем месте. Кто знает, может быть, императрица видно гораздо большее. Император в добром здравии, и у него есть еще по меньшей мере дюжина лет жизни. Так зачем же сейчас вражда? Думая об этом, Лин Чуцзю все более и более убеждалась, что, после того как следующий император займет трон, Восток, в конце концов, падет или здесь разразится крупный военный конфликт. Услышав слова Лин Чуцзю, Суча улыбнулся. Он не знал, что ответить. Он не мог согласиться со словами Лин Чуцзю о том, что для императора конец наступит через 10 лет. В конце концов, кто может поручиться, что император на самом деле умрет к тому времени? После серьезного обсуждения дел Суча встал и удалился, но он не забыл взять с собой письмо перед уходом. Так совпало, что это был третий день, когда Лин Чуцзю должна была посылать письмо Ся Тинья. Лин Чуцзю была давно его написала, поэтому она с готовностью протянула письмо Суча, и в то же время задала вопрос, который был у нее на уме. «А что насчет ответа Ван Е?» «А?» – спросил Суча, беря письмо. «Не говорите мне, что я написала ему так много писем, а он не удосужился написать мне в ответ ни единого письма». Лин Чуцзю яростно поглядела на Суча. «Если бы Суча не был достаточно проворен, она отобрала бы письмо». Суча поспешно убрал письмо и объяснил. «Я не получал писем от Ван Е». Суча так нервничал, что просто ответил, не подумав. «Значит, Ван Е мне не отвечал?» «Так», Лин Чуцзю посмотрела на Суча с мягкой улыбкой на лице. Суча содрогнулся и быстро покачал головой. Я не получал ответа от Ванье. Может быть, Ванье в последнее время был очень занят. Он получал письма, он даже получил письмо от Сятинья, в котором тот приказывал проверить информацию о матери Лин Чуцзю, но, как же он мог сказать эти вещи Лин Чуцзю? Вы думаете, я этому поверю? Лин Чуцзю не рассердилась и только посмотрела на Суча. Она знала, что не должна винить его, поэтому она остановилась и только сказала: «Забудьте об этом, раз не получали, значит, не получали. Не то чтобы мы больше никогда не встретились». Каждый раз, когда она думала, что Сятинья принимает лекарства, которые спасут его и сделают его хорошим мужем, он вдруг переставал принимать эти лекарства. «Ванье занят», Суча объяснил сухо, но это в самом деле было правдой. «Сятинья действительно был очень занят в последнее время, но, если у тебя есть сердце, ты найдешь время, как бы занят ты ни был». Лин Чуцзю тоже была занятым человеком. Естественно, он знал, что здесь происходит. Видя, что Суча хочет объяснить, но не знает, как, Лин Чуцзю махнула рукой и сказала: «Я просто спросила. Если это все, вы можете возвращаться». Сятинья не отвечает ей, может она сорвать гнев на Суча? «Тогда Ванфэй, я уйду первым». Суча не решался оставаться долее, он уважительно поклонился Лин Чуцзю и быстро вышел. Быть между супругами, как между двух огней, очень большой стресс. Он почувствовал, что было необходимо послать еще людей расследовать дело матери Лин Чуцзю как можно скорее. Его интуиция подсказывала ему, что Сятинья, возможно, не отвечает Лин Чуцзю из-за ее матери. Если в этом деле не разобраться, Лин Чуцзю и Сятинья могут. Подумав об этой возможности, Суча остановился, завернув за угол, посмотрел на кабинет и тихо вздохнул. Были вещи, которые он не мог произносить. В этот момент Сятинья, который находился на линии фронта, только что закончил обсуждать военные дела с исполняющим обязанности генерала. Однако, прежде чем он сумел вздохнуть, теневой страж пришел с докладом. Он принес печать драконьего топаза, который их Ванье приказал ему принести из дворца дьявола. Печать драконьего топаза? Сятинья вспомнил, что хотел, что у Лин Чуцзю теперь была своя печать, поэтому он приказал принести ее. Но теперь, захочет ли он еще давать ей печать? Глава 452. Попали. В чем дело? Печать драконьего топаза не только будет служить подарком для Лин Чуцзю, но также подтвердит ее статус и права. А в этом случае ему нужно тщательно взвесить все, прежде чем давать ей печать. Сятинья молчал, поэтому теневой страж продолжал стоять на коленях и не решался пошевелиться. В лагере воцарилась оглушительная тишина. Казалось, что время остановилось. Теневой страж не знал, сколько времени он стоял на коленях на земле. Он только знал, что больше он стоять не мог. Он вот-вот упадет. Большая капля пота скатилась со лба теневого стража и упала на землю. Теневой страж пытался замедлить свое дыхание, но в глубине души он рыдал. «Почему мне так не везет? Почему я всегда встречаю Ванье, когда он в плохом настроении?» Под давлением Сятинья теневой страж чуть не плакал. Он больше не пытался дышать тише, он просто склонил голову. Время проходило, когда теневому стражу уже казалось, что он умрет от долгостояния на коленях. Сятинья сказал: «Покажи ее». «Ха-ха-ха». Теневой страж выдохнул с облегчением и осторожно положил шкатулку перед Сятинья. Хе, дожидаясь, пока Сятинья отпустит его, он ушел сам. Ему казалось, что у него откажут ноги, если он не уйдет немедленно. Теневой страж поднял голову, повернулся и пошел вперед, чтобы покинуть лагерь. Но, как только он вышел из палатки Сятинья, он тут же схватился за сердце, как будто его жестоко избили. «Что с тобой стряслось?» Когда несколько других теневых стражей увидели это, они невольно переглянулись. Они всегда чувствовали, когда что-то было не так, но они не решались продолжать расспросы. Теневой страж поднял голову и сказал: «Не задумывайтесь слишком, у Ванье есть Ванфэй. Этим людям просто жить надоело. Мы и не задумывались об этом, серьезно. Кроме того, разве это не он ведет себя подозрительно?» В лагере Сятинья поигрывал печатью из топаза в руке, а потом его глубокие глаза вдруг вспыхнули неожиданным светом, отчего люди испугались без причины. В ту ночь Сятинья приказал 30 тысяч кавалеристам выступать без предупреждения и лично повел их в набег на Северную армию. Северную армию застали врасплох, Сятинья разбил их без труда, так что они понесли большие потери. На следующий день Северная армия, которой не хотелось так проигрывать, также послала свои войска внезапно напасть на деревни у восточной границы. Несмотря на уговоры вице-генерала Сятинья снова выступил. Он понесся вперед, заставив северную армию войти в густой лес. Одновременно с ними он сам вошел в густой лес, и позже в этот день они потеряли связь. Густой лес находился на границу между севером и востоком. Военные действия в этом месте были под запретом. Никто не решался углубиться в него, особенно после того, как 200 тысяч воинов Востока исчезли в лесу не так давно. С тех пор никто не торопился входить в него. В этот раз Сятинья и Северная армия вошли одновременно. Как только новости распространились, это немедленно стало большой сенсацией. Что в Восточной, что в Северной стране, генералов встревожили эти новости. Особенно в Восточной армии. Когда они услышали, что Сятинья пропал в густом лесу, обычные солдаты один за другим запаниковали. В глазах солдат на линии фронта Сятинья был их богом и их надеждой на победу. До того, как Сятинья возглавил армию, они несколько раз сражались с Северной армией, но у них ни разу не было такого большого преимущества. Даже если бы они выиграли битву, это была бы трагедия. Ситуация на поле боя не очень менялась, пока не прибыл Сятинья. Под его командованием Восток отвоевал город всего за 5 дней и отбросил Северную армию назад на сотню миль. После нескольких боев с Северной армией стало видно, что Восток не проиграет. Боевой дух вернулся в Восточную армию. Мощная кавалерия Северной армии больше не казалась им страшной. Можно было сказать, что Сятинья был хребтом Восточной армии. Без поддержки Сятинья, армия не понимала войну. «Идите, пошлите кого-нибудь на его поиски. Чего бы это ни стоило, вы должны найти Ванье». Это было единодушное решение солдат на линии фронта. Густой лес был ужасен, но как бы ужасен ни был лес, они вернут Сяванье. Без Сяванье как они будут сражаться? Солдаты в армии волновались о Сятинья, но генералы высоких рангов знали, что с Сятинья все будет в порядке. Его внезапное исчезновение было его собственным решением. Целью должны были стать 200 тысяч солдат, которые исчезли в лесу ранее. Те 200 тысяч солдат были мощными солдатами, лично тренированными Сятинья. Даже если они заблудились в лесу, и люди Востока, и люди Севера знали, что лес их не сломит. Генералы высокого ранга знали, что они не окажутся в опасности, как обычные солдаты. Поэтому, благодаря успокаивающим словам генералов, хотя в Восточной армии царил хаос, большой беды не случилось. Однако теперь они избегали битв с Северной армией. Новости об исчезновении Сятинья в лесу не были тайной. Вице-генерал Востока был не намерен скрывать это и честно передал новости. Император получил новости на один шаг быстрее придворных министров. Императора исчезновение Сятинья в лесу не удивило. Это должно было случиться, верно? Когда он решил использовать Сятинья, он знал, что результат будет таким. Поэтому теперь, когда это случилось, император не был удивлен. Император отложил доклад и спросил: «Наследного принца нашли?» «Наследный принц и его сопровождающие исчезли 2 дня и 2 ночи назад. Он не знал, был ли он еще жив или уже мертв. Я недостоин, мы не нашли его». Начальник шпионов, Чжоу Ми, опустил голову и не смел посмотреть в разочарованные глаза императора. С тех пор, как он стал лидером, он не справился несколько раз. Он не заслуживал доверия императора. Император нахмурился и спросил: «Кто это сделал?» «Ваш недостойный слуга этого не выяснил». Чжоу Ми догадывался, что император об этом спросит. Его ответы «я не знаю» 2 раза подряд очень раздражали императора. «Ты ничего не знаешь, ты ничего не можешь выяснить. Что ты вообще можешь? Я бесполезен, пожалуйста, накажите меня, император». Чжоу Ми тяжело ударился лбом о пол и не решался подняться. «Иди в зал наказания и получи 100 палок». Император был в очень плохом настроении, и Чжоу Ми плохо выполнил свою работу. Он попал под удар. Наказание императора не будет легким. Чжоу Ми не решился перечить и, побледнев, направился в зал наказаний. После того, как Чжоу Ми ушел, император долго сидел один. Он встал, только когда его гнев успокоился, но, чуть только он поднялся, все вокруг него почернело, и он упал и ударился головой. Громкий стук испугал стоявшего позади его евнуха. Евнух бросился вперед, чтобы помочь императору, а потом громко закричал: «Доктора, немедленно приведите доктора!» Услышав вести, императорский доктор Цинь бросился в комнату императора с аптечкой. На этот раз император долго не приходил в себя. Когда он очнулся, была уже глубокая ночь. Императорский доктор Цинь сторожил зал. Когда он увидел, что император очнулся, Он сразу же шагнул вперед и проверил его пульс. Что случилось? Император дотронулся до своей головы, видимо, недоумевая, что произошло. «Император, вы потеряли сознание в королевском кабинете», – осторожно ответил доктор Цинь. «Хэймэм, как я потерял сознание?» Император уже вспомнил, что случилось перед тем, как он потерял сознание, но он не заметил никакого дискомфорта. Когда он перевел глаза на императорского доктора Цинь, он увидел серьезность на его лице. У императора было дурное предчувствие, и он спросил резким тоном: «Императорский доктор Цинь, в чем дело?»